Глава 15. То, чем была мисс Хитченер. Проведя год в изгнании в Йорке, Хогг, совершенно примирившийся с родными, приехал в Лондон заканчивать свое юридическое образование. Однажды вечером, когда он спокойно читал, сидя в спокойном кресле, одетый в теплый халат, с кипящим чайником на столе, он услышал сильный удар в наружную дверь дома. Дверь отворили с такой силой, что задрожали стены, и этот толчок тотчас напомнил Хоггу горящие глаза, высокий, слегка сутулый стан. «Если бы Шелли был по-прежнему моим другом, — думал Хогг, — он один». Быстрые шаги по лестнице, те самые легкие шаги, которые некогда раздавались в сводчатых коридорах Оксфорда. Никто, кроме Шелли, не поднимается таким образом на лестницу. Дверь отворилась, и Шелли появился без шляпы, с раскрытым воротом, с лицом, которое так светилось духовностью, что он всегда казался похожим на небесного духа, по ошибке спустившегося на землю. «Я узнал ваш адрес у вашего патрона не без труда. Он меня принял за разбойника и не хотел мне его давать. Что с вами произошло за год? Я был в Ирландии. Я поехал проповедовать гуманность ирландским католикам. Потом мы вернулись в Уэльс. Какая прелестная страна! Гарриет чувствует себя хорошо, она скоро должна родить. Вы читали Берклея? Сейчас я читаю «Гельвеция», это умно, но сухо. Хогг смотрел на него с тем же любовным и ироническим восхищением, как прежде. Надо быть Шелли, чтобы с первых же слов заговорить о Гельвеции с другом, с которым он расстался год тому назад после серьезной размолвки. Шелли, оживленный и счастливый, ходил по комнате, раскрывал книги, задавал вопросы, не выжидая ответа, и, казалось, совсем забыл, что Хогг его когда-то оскорбил. Разговор Шелли не умолкал до поздней ночи. Из соседних комнат послышались удары в стенку, ясный и тонкий голос Шелли мешал спать. Хогг, опасаясь за свою репутацию в доме, намекнул, что пора уходить. Шелли все разговаривал. Он рассказал, что открыл подписку на постройку плотины, которая даст возможность отвоевать у моря большое количество гектаров земли. Он сам подписал 100 фунтов и посвятил этому проекту свои силы, состояние, жизнь. Хогг тихонько взял его под руку и повел к двери, но Шелли упирался. «Ваши соседи — несносный народ. Эти низкие души не знают, что ночь — единственное время, когда душа чувствует себя действительно свободной». Хогг вывел его на лестницу. «Я ухожу, но только с условием, что завтра вечером вы придете ко мне обедать. Гарриет будет рада вас видеть. С нами живет ужасная женщина, мисс Хитченер, но через 2 дня она уедет». «Мисс Хитченер? Сестра вашей души?» «Она, — сказал Шелли, — пресмыкающийся и презренный червь. Мы ее прозвали «Смуглый демон». Тем временем они спустились вниз, Хогг тихонько освободился и запер дверь. На следующий день вечером в 6 часов он велел доложить о себе Гарриет. Она его приняла с энтузиазмом. Она была более розовая, более молодая и хорошенькая, чем всегда. «Какая долгая разлука, — сказала она, — но этого больше не будет. Мы приехали в Лондон на постоянное жительство». Элиза сидела в углу, молчаливая и высокомерная. Она пожала Хоггу руку, не удостоив его ни одним словом. «У вас чудесный вид, Гарриет, — сказал Хогг. «У нее, — сказала Элиза умирающим голосом, — о нет, бедное создание». «Здесь все осталось по-прежнему», — подумал Хогг. «Надо вести себя осторожно в этом доме». В эту минуту влетел Шелли, как пушечное ядро, и обед был подан. Когда обед кончился, Элиза таинственно прошептала что-то на ухо Гарриет, та послушно подошла проститься с Хоггом и пригласила его прийти в воскресенье утром. Как раз В этот день уезжает смуглый демон, и предстоит тяжелый разговор. Вы всегда в веселом настроении, и вашим присутствием вы окажете нам услугу. Шелли говорил вам о нашей мучительнице». Когда заговорили о мисс Хитченер, на лице Элизы изобразилось немое отвращение. «Это ужасная женщина», — продолжала Гарриет. «Она бы хотела, чтобы Шелли в нее влюбился. Она уверяет, что он в действительности любит ее, а не меня, и что я гожусь только на то, чтобы заниматься домашним хозяйством. Шелли назначил ей ренту в 100 фунтов, но с условием, что она уедет от нас». Шелли все это подтвердил. Он понимал, что ему трудно пожертвовать целой четвертью своего дохода, но это было необходимо. Эта девушка лишилась места и, по ее словам, из-за них потеряла доброе имя и здоровье. «Она действительно ужасное создание», — сказал он с дрожью отвращения, — «поверхностная, безобразная, точно гермафродит. Никогда я так не удивлялся своему дурному вкусу, как прожив с нею 4 месяца. Что станется с адом, если такая женщина попадет в рай? И она сочиняет стихи, она написала элегию о правах женщин, которая начинается так: «Все, все мужчины, женщины так же, как и другие», и он захохотал визгливым смехом. На следующий день Хогг пришел точно, как обещал. Героиня дня показалась ему скучной особой, но безобидной. Это была высокая, костлявая, мужеподобная женщина с очень смуглым лицом и некоторыми признаками бороды на подбородке. Шелли заявил, что ему надо уйти. Гарриет открыла у себя сильную головную боль, требовавшую одиночества, и Хоггу выпала обязанность провожать на прогулку обеих Елизавет. Со смуглым демоном на правой руке и с черным демоном на левой он направился к Сент-Джеймс-парку. «Я мог бы сказать, как Корнелия, вот мои драгоценности», — думал он. Прекрасные соперницы напали друг на дружку, перебрасываясь через голову цинического философа высокомерными и рассчитанными фразами. Томная Элиза вдруг оживилась и наносила жестокие удары с кроткой и спокойной злостью. Мисс Хитченер показывала вид, что разговаривает только с Хоггом. Она рассуждала на тему о правах женщин. Элиза, не блиставшая в отвлеченных беседах, была вскоре обречена на позорное молчание. Когда вернулись домой, она приперла Хогга в углу залы. «Как вы могли так долго разговаривать с этой злой женщиной? Почему вы так любезны с нею? Гарриет будет сердиться на вас очень». Но Гарриет только сказала: «Вас не слишком утомил смуглый демон?» и улыбнулась Хоггу. После завтрака Хогг, не без коварного умысла, перевел разговор на вопрос о женских правах, и богиня разума опять выступила на арену. Шелли покинул свое место и, ставший рядом с нею, обсуждал с одушевлением. Сестры Вестбрук смотрели на него с ужасом и сожалением, как на человека, который стакнулся с неприятелем. Элиза на ухо шепнула Хоггу: «Если бы вы знали, какая она грязная, вы не подходили бы к ней близко». Но настал час отъезда для изгнанницы, ее чемоданы положили на извозчика, и женская половина семьи Шелли испустила громкий радостный крик.